фарс, превращенный в трагедию, и трагедия в фарс, сложнейший жанр, которым полна наша жизнь. А вы продолжаете играть в преферанс? Не с кем, к сожалению. В сатире мы играли с Пельцер и Токарской. Они умерли. Очень скучая без преферанса. Мы собирались у Пельцер. Это был целый ритуал. Специально вызывалась женщина, которая пекла треугольнички к чаю, делала закусочки. После полечки выпивали. Потом опять садились за стол, на мизере кого-нибудь ловили, снова выпивали и так на всю ночь. Пельцер ворчала: «Вот хамы, все ко мне таскаетесь, ты хоть бы к себе раз пригласила». «Да у меня неудобный стол, Татьяна Ивановна», — говорила я, на что Пельцер каждый раз обещала завещать мне два своих ломберных столика. «Да вы сейчас при жизни отдайте, вот я и буду вас приглашать». «Кому вы завидуете?» «Я завидую очень балеринам. Кажется, все на свете отдала бы, чтобы вылететь лебедем в прыжке. Еще завидую дирижерам. Очень люблю дирижировать». «А чего вы не умеете на сцене?» «Я все умею, все-все, и на голове могу постоять». «Вы азартный человек?» «Думаю, да». «Чего тут думать, и так все ясно». Представьте ночь, стук колес, свист гудка, локомотив таранит темнотищу. Да мало ли поездов рассекает каждую ночь, как нож масло. Поездов много, а красная стрела одна, хотя с виду такая же металлическая колбасина, только выкрашена в бордовый, а не в зеленый цвет. Стрела всегда была элитным поездом. Билеты стоили дороже и расписывались по броням, не хуже любого продуктового или мануфактурного дефицита. Еще стрела рождает комплекс ощущений, от бытовых до философских. Чистое белье, первоклассная обслуга. Лег в Москве, проснулся в Питере. Ты уже не, но еще не. Эта ночлежка на колесах чревата романтическими приключениями. Но самое главное, стрела перевезла столько артистов, сколько не снилось ни одному поезду. Итак, Москва, Ленинградский вокзал, поезд номер 2. Отправление 23:55. Прибытие утром, потому и утро стрелецкой казни. За что проводницы обожают Караченцева? Запасное одеяло для Плесецкой. Пугачева не терпит тюльпаны и ПТУшниц. 100 грамм с прицепом — это... «Да кого я только не возил! Тихонова, Мордюкову, Крючкова, Пугачеву!» «Да легче сказать, кого не возил! Магомаева, наверное, а так всех!» Говорит проводница Нина, другая Лариса, организует чаек, и мы уже час как хорошо сидим в проводницком купе с единственной сиротской полкой. Я затерта в угол, рядом бригадир Володя в серой форменной фуражке. От стеснения он то снимает, то надевает ее. Рядом с ним Лариса, в дверях Нина. Так и едем. «Володя, я вам так скажу. Вот раньше посадка на поезд — это был праздник. Здесь можно было напрямую встретить руководителей страны и города, с любимыми артистами повидаться. Вот Борис Николаевич, перед тем, как стать президентом, ездил стрелой, даже выпивал. Но это было раньше. Нынешних политиков проводники не одобряют.